Глава 27. Собственно, таким образом и началась моя практика в хранилище. После моего первого посещения теперь сопровождение Аркура мне не требовалось, так как все допуски у меня уже имелись, и только необходимо было запомнить последовательность цифровых кодов на дверях на пути к нужному мне этажу. Ну и, разумеется, в систему были внесены мои биометрические данные. Последнее, к сожалению, было неизбежным, но и сопротивляться подобному было бы глупо. Я либо являюсь партнером такой серьезной правительственной организации, либо меня посадят на поводок. Все же уникальность знаний имеет и обратную сторону, которая не такая уж и радостная. Поэтому я изначально выбрал путь сотрудничества, тем более он в том числе полезен и мне. После всех проверок столового набора, над которым я поработал, Анна заставила меня провернуть подобное и с другими проклятыми артефактами. Не все из них имели зачатки духов, и для их, скажем так, очистки потребовалось бы проводить соответствующие ритуалы, чего я демонстрировать не хотел. В ритуалах главная проблема в том, что их в целом можно повторить, но без правильного понимания того, как воздействовать на всю эту структуру, может получиться как ничего, так и появится достаточно много проблем. Поэтому такие знания пока еще рано передавать. Да и толку от моих ритуальных кругов для магов будет немного. Скорее, они действительно в попытке их повторить, лишь устроят больше разрушений, в которых я буду косвенно виноват. В общем, мне приходилось выбирать из ряда заранее отобранных предметов, оставленных здесь на хранение, те, с которыми я могу справиться. А потом, как и в первый раз, просто стоять рядом с ними, пока дух, живущий в предмете, пытался бороться со мной. Проклятые предметы всегда были довольно опасны, но в мире, в котором духовные частицы избегают контакта с магической энергией, их, по сути, достаточно долгое время подержать вместе, где повышен магический фон, чтобы они постепенно утратили большую часть своих сил. Разумеется, после такого эти предметы не становились менее опасными, но в моем случае бороться с ними было гораздо легче. Так я хотя бы мог обработать сразу несколько предметов и не делать долгие паузы между каждой попыткой. И это, не говоря о тех артефактах, которые уже успели попробовать кровь, и все еще пылали энергией. Правда, если подобные здесь и находились, то меня к ним не подпускали. Впрочем, и я не претендовал. Можно сказать, что я занимался довольно непыльной работенкой, которая позволяла мне не только налаживать связи в службе имперской безопасности, но и лучше узнавать про местные проклятые артефакты. К сожалению, последнее было мало полезным. Пусть это и был другой мир, но все проклятые предметы появляются одним и тем же образом. Просто в этом мире они не смогли развернуться в полной мере в зоне, где присутствует магия. Разумеется, о своих размышлениях на эту тему я ни с кем не делился. Но надо было видеть лицо Анны после того, как я избавлялся от очередного проклятия. Да, девушка не понимала, как я это делал, а я не собирался раскрывать все подробности, но, тем не менее, она не опускала руки и каждый раз проводила исследования над очередным предметом, дотошно все фиксируя в своих отчетах. «Удивительное дело», — устало откинулась она на спинку стула, закончив с очередным предметом. «У тебя это так легко получается?» Шел уже пятый день моей практики, и счет обработанных предметов уже перевалил за 30. Так что у Говоровой собралась определенная статистика по моим действиям и по их результатам. «Как думаешь, легко ли создать одаренному огненный шар?» — спросил я у нее. «Если это маг с предрасположенностью к этой стихии, то легко», — тут же ответила Анна и замерла от поразившей ее догадки. «Погоди, хочешь сказать, что у тебя тоже своего рода предрасположенность к такого рода манипуляциям?» «Это ты так сказала», — загадочно улыбнувшись, развел я руками. «Но ведь тогда получается...» Даже подскочила она со своего места, начав ходить взад-вперед по помещению. «Что возможно создать воздействие, которое позволит разрушать проклятие вещей или, как минимум, нарушать связи в этих предметах, ослабляя их?» «Я так понимаю, твои мысли сейчас крутятся вокруг энергетических кристаллов?» — спросил я, заинтересованный ходом ее мыслей. «Именно!» — радостно улыбнулась девушка. Энергетические кристаллы могут впитывать в себя магию различных направлений. Конечно, надо еще подобрать тот, который сможет впитать твою, но все же, если я лучше изучу показатели во время разрыва связи, то может получиться... Я не собираюсь здесь сидеть вечность, перебил я ее. И, честно говоря, сомневаюсь, что удастся подобрать такой кристалл. Стихийные проявления, понятное дело, уже давно найдены, и для них подобраны наиболее совместимые с этими энергиями кристаллы, но для той же магии исцеления таких еще не найдено. Иначе охотники давно бы пользовались ими, чтобы повысить выживаемость в аномалиях. «Да, к сожалению, ты прав», — чуть поникла Анна. «Но, тем не менее, это возможно». «Раньше и аномалии были невозможны, а сейчас мы живем в мире, где это уже привычное положение дел», — развел я руками. «Так что да». «Все возможно, так или иначе». К этому моменту в лабораторию вошел вечно неунывающий Константин. «Все со своими вещичками мучаетесь?» — с улыбкой спросил он, плюхаясь на диван, который под его весом жалобно заскрипел. «Ты же понимаешь, что если его сломаешь, то придется писать кучу отчетов, чтобы нам прислали на замену другой», — поморщилась от его действий Анна. «И вообще, я давно просила убрать его из лаборатории». «И куда мне его притащить?» — заложив руки за голову и закрыв глаза, спросил мужчина. «В зону отдыха. Так там есть другой, и он менее удобный. А ты все равно большую часть времени проводишь в лаборатории. Так что мне проще здесь полежать, чтобы у меня была компания». «Я тебя предупредила», — строго посмотрела на него Анна. «Да знаю я, знаю», — улыбнулся Константин. «Если что, то починю с помощью молотка Эрика». Последнее было произнесено с каким-то едва уловимым значением значимости предмета, будто это... «Вы используете проклятые артефакты для бытовых вещей?» — удивленно посмотрел я на обоих сотрудников хранилища. «Когда ты так долго крутишься среди этих предметов, то не может не возникнуть мысли, чтобы использовать их по назначению», — приоткрыл один глаз Константин. «Тем более, когда в нашем каталоге столько различных предметов». Вот, например, молоток Эрика может починить любой неэлектронный предмет, но при этом у тебя с большой вероятностью в течение следующего часа может сломаться кость в руке, в которой ты его держал. В моем случае это лишь доставляет небольшие неудобства и ничего более. И все же, использовать проклятые вещи таким образом, покачал я головой, это надо иметь особый тип мышления. Так я же говорю. Когда находишься в месте, где вокруг тебя куча предметов, способных на самые фантастические вещи, сложно удержаться, чтобы ими не воспользоваться, — хмыкнул мужчина. К тому же можно составить такой комплект артефактов, чтобы итоговый эффект от их воздействия был незначительным. Была одно время у нас программа по подготовке комплектов проклятых артефактов, которые действительно сводили бы негативные эффекты к минимуму, — сказала Анна, закрыв документ, с которым она все это время работала. Но приходилось каждый раз собирать уникальную сборку и объяснять, как ею пользоваться. Одно время это направление было даже перспективным, но все, кто пользовался этими комплектами, рано или поздно допускали ошибку, и тогда одно проклятие накладывалось на другое и... Развела она руками. В общем, последствия были весьма плачевными. Так что наработки остались лишь для внутреннего пользования, ну и в качестве развлечения для разума. Ведь порой здесь бывает очень скучно. Угу. Особенно, когда не приносят ничего новенького. Сидишь тут и исправляешь проблемы, возникающие то в одном, то в другом секторе. Недовольно пробурчал Константин. Вот зачем ты про это заговорил? Бросила недовольный взгляд Анна на своего напарника, когда на одном из мониторов загорелось предупреждение. Дай угадаю. 102-й сектор? Даже не открывая глаз, спросил он. Именно. — кивнула девушка. «Эх, работа зовет!» — вздохнул мужчина и одним быстрым и плавным движением поднялся с дивана. «Пойду разбираться, кто там опять буянит». Собственно, таким образом и проходило мое пребывание в этом месте. Но пока что все артефакты мне выдавали уже в лаборатории и не разрешали свободно ходить между секторами. «А как вы разделяете эти сектора, и почему нельзя в том же 102-м что-то изменить, чтобы в нем так часто не происходило проблем?» — задал я вопрос, разрушив проклятие очередного предмета, который представлял собой обычную деревянную куклу. Кукла-то вроде обычная и даже не особо привлекательная, но ее воздействие как раз и заключалось в том, чтобы дети ее хотели себе. А потом кукла оживала и убивала всех в помещении, кроме ребенка. Жуткая вещь, которая в условиях пребывания в хранилище просто не могла развернуться. Самое неприятное, что дух в кукле уже успел довольно хорошо отъесться, и с ним пришлось повозиться, чтобы уничтожить его суть, не разрушая самого предмета. Проще, конечно, повредить вместилище духа, но для Анны было важно, чтобы оно как раз оставалось целым. Она каким-то образом так получала больше данных. Да и не каждый проклятый артефакт можно уничтожить до конца. «Есть своя давно разработанная методика», — ответила девушка, одновременно с этим совершая свои замеры. «Где-то эти предметы из условно одного принципа применения. Те же вилки и ножи могут вполне находиться вместе и не буянить. Вот с оружием куда сложнее. Эти артефакты порой еще начинают конфликтовать по территориальной принадлежности. Или же и вовсе два меча не могут ужиться друг с другом, так как изначально были по разные стороны конфликта и могли не раз встречаться в битве, но в руках разных хозяев. Из-за всего этого приходится изучать их историю и проводить через карантинную зону, пока не найдется для них более подходящее место». «Карантинную зону?» «Да, самый опасный сектор на нашем этаже. Там содержатся все новые проклятые артефакты, дожидаясь своего часа, когда мы ими займемся». Анна повернулась ко мне и задумчиво посмотрела на меня. «Раз на тебя не действует проклятие, то, может, наведаемся как раз в этот сектор? Что думаешь, Алексей?» «Можно», — согласился я. «Будет интересно посмотреть на это вблизи».